Итак, сразу же после стука, уже привыкший к быстрому реагированию Жора, в доли секунды отпрыгнул от зеркала к столу, схватил какие-то бумаги и только потом с надеждой взглянул на Яшу, заметил или нет. Тот был невозмутим, не дернулся ни один мускул на его лице. Не заметил с облегчением, подумал Жора и напустил на себя вид строгого редактора. «Жор, что у нас с выпуском? Диктор текст требует». «Да знаю я. Закрой дверь с той стороны». «Я слышал, ты говорил с шефом. У тебя проблемы?» «Я сказал вон. Почему ты еще здесь?» «Старик, я хотел помочь». «Знаю я твою помощь. Вон!» «Нет, ты не понял. У меня есть интересный сюжет. Представляешь, на кладбище...» «Опять промо твоего депутата?» «Какая промо? О чем ты?» «Брось дурачком прикидываться. Заруби на носу. Он не наш клиент». «Да там почти не видно, что промо». «Ну, синхрон же его есть?» «Да посмотри, он там к месту». «Разговор окончен. Вон!» «Черт с тобой! Посмотрим, кто завтра вон будет кричать!» Хлопнула дверь. «Вот сука!» — подумал Георгий Константинович и снова уставился в экран монитора. «Так, если к этому сюжету присобачить хорошую подводку, то, например, привольные исполинские масштабы нашей области...» «Бред, бред, бред! Давай, Жора, соображай!» Курсор на мониторе выжидательно замер. «Нет, не выжидательно. Приехали. Завис. Они что, специально ставят редакторские кабинеты эти шайтан-машины? Катись на к черту, это каторга. Плевал я на все, пойду на радио. Да-да, завтра же. И завтра же бросаю курить. Завтра». «Куда я подевал сигареты?» Георгий Константинович стал судорожно шарить по ящикам стола. «Стоп! Что за кассета?» В ящике его стола лежала бетакамовская коробка с загадочной надписью «Кирику ГК лично в руки». «Что за издевательство? Опять, наверное, эти уроды пошутили, отсняли тайком новую серию X-Files с Жорой Кириком в главной роли. Однажды уже такое было. Его монолог у зеркала чуть не стал достоянием страны. Он по ошибке едва не пустил в эфир кассету со скрытой съемкой. Повезло, что вовремя успел выключить. Эти мерзавцы давно уже ничего не выдумывали. Вполне возможно, что это их очередной шедевр в стиле скрытой камеры. Вот и шли бы из новостей куда-нибудь в другое место снимать хохмочки для дебилов. А вдруг это не шутка? Вдруг это что-нибудь серьезное?» В коробке, кроме кассеты, лежала сопроводительная записка. «Сенсационный материал для вашего выпуска. Никому ничего не говорите». «Что значит «никому ничего»?» «Конечно, это тоже может быть замаскированной рекламой, а вдруг судьба в его руки посылает шанс? Вдруг этот материал не только спасет сегодняшний выпуск, и он реабилитирует себя в глазах шефа и коллег, но и выведет его на совершенно новый уровень деятельности, авторскую аналитическую передачу, например?» Впрочем, если бы спросили Жору, каким образом эта кассета может открыть путь в авторское телевидение, он бы ничего не смог вам ответить, но надежда была сильнее логики. «Быстрей! Нужно спешить!» Он рванул в пустую комнату с бетакамовским видеомагнитофоном, закрыл за собой дверь на ключ и вставил кассету. «Так, кнопка «Play». Черт! Кассета не перемотана. Назад, назад. Ага, наконец». Он взглянул на экран. Девушка простоватой внешности безвольно сползла вниз по стене. Не шевелится. Последний взгляд странный, как будто не она смотрит, какой-то другой человек, который знает что-то такое, чего другим не понять. Жора уставился на экран расширенными от ужаса глазами.